Юджиния пошла дальше. По пути она считала пройденные дома. Вот остались позади номера 10 и 12, то есть она отошла от своей машины всего лишь на 6 домов. Вдруг свет, все еще заливавший перед ней дорогу, вздрогнул и погас. «Странно», — подумала Юджини, — «нельзя же вот так взять и припарковаться на улице». И, думая так, она начала оборачиваться, что, как оказалось, было не худшей из ее ошибок. Вспыхнули ярким огнем фары и ослепили ее. Ничего не видя, она остановилась, как часто делают те, на кого охотятся. Взревел мотор, завизжали шины. Когда машина ударила ее, она взлетела, широко раскинув руки, ракетой выстрелила в воздух рамка с фотографией. Глава вторая. Дж.В. Пичли, известен также как человек-язык, восхитительно провел вечер. Он нарушил правило номер один — не быть инициатором встречи с человеком, с которым занимался виртуальным сексом, и, тем не менее, все прошло отлично. В очередной раз доказав Пичли, что его природное чутье на плоды, пусть и перезрелые, но зато еще более сочные, а то, что долго провисели на дереве без внимания, отточено так же остро, как хирургический инструмент. Скромность и честность вынуждали его признать, что на самом деле он не сильно рисковал. Любая женщина, взявшая себе прозвище «кремовые трусики», тем самым заявляла на весь свет о своих желаниях. Если у Пичли оставались какие-то сомнения, то 5 электронных свиданий, во время которых он кончал в трусы от Кельвина Кляйна, ни разу не прикоснувшись к своему органу, должны были успокоить его. В отличие от других его виртуальных любовников, которых в настоящее время у Пичли было 5, и чьи познания в грамоте зачастую были столь же ограничены, сколь и воображение. Кремовые трусики обладала фантазией, от которой мозг Пичли просто вскипал, и прирожденным талантом выражать эти фантазии, заставляющим его член вздыматься, как священный жезл, стоило только выйти в сеть. «Это трусики», — писала она, — «готов язык? Ого! О, да, он всегда был готов». Так вышло, что с ней он первым совершил символический прорыв, вместо того, чтобы дождаться, когда это сделает его виртуальный партнер. Это было абсолютно не характерно для него. Обычно он охотно подыгрывал и всегда был наготове на другом конце интернет-соединения, когда один из его любовников хотел действия, но сам никогда не предлагал выйти в реальный мир до тех пор, пока этого не предлагал партнер. Следуя этому правилу, Пичли успешно трансформировал 27 киберсвиданий в 27 исключительно приятных соитий, воплотив в гостинице «Комфорт Инн» на Кромвель-стрит. Эта гостиница находилась на разумном удалении от места его проживания, а в качестве ночного администратора там служил азиатский джентльмен, чья память на лица сильно уступала его неприходящей страсти к старым костюмированным драмам BBC. Только один раз Пичли стал жертвой кибершутки, согласившись встретиться с любовником по прозвищу «Трахни меня». Придя на условленное место, он обнаружил, что его ждут 2 прыщавых подростка. Но ничего. Он их вычислил довольно быстро, и теперь они больше не смогут разыграть его. Но вот кремовые трусики заделывают живое. Ты готов? Почти с самого первого их виртуального разговора он гадал, может ли она делать в жизни то, что умеет делать словами. Этот вопрос возникает всегда.